За 3 дня до известных событий. Все еще реальность. Водки за время поездки было выпито немало. Лютый, похоже, решил спустить на огненную воду оставшуюся наличность, а Петр не спешил его переубеждать. Встреча их была в вагоне преднамеренной. Просчитав все на несколько шагов вперед и решив сколотить крепкую банду, полковник Капустин первым заинтересовал Блохина, который на гражданке ударился в коммерцию. Терпя сокрушительный финансовый крах, бывший рядовой спецназа сначала лишился машины, потом квартиры и всех своих торговых точек, так что звонок бывшего сослуживца стал для него сродни манны небесной, счастливого случая и последнего шанса в одном лице. Вкратце описав ситуацию, но не объяснив все толком и снабдив простыми инструкциями, отправил его в путь. «Вот, значит, что...» Блохин уже в который раз перечитывал список, продиктованный ему скрупулезным Винни. «Мобильниками пользоваться по мере необходимости, в контакт с незнакомыми не вступать, употреблять только ту пищу, в которой уверен, как то продукты в гипермаркете, и то выбранные лично, пока они безопасны». «Что значит безопасны?» Лютый, не моргнув глазом, отправил в пищевод ударную дозу беленькой и, крякнув, потянулся к банке с маринованными огурцами, пританцовывающей на откидном столике в такт движению поезда. «Не знаю», — развел руками Блоха. «Винни у нас всегда был мыслитель, притом с мохнатой лапой. Ему видней. Ты знаешь, кстати, где он сейчас работает?» «Не-а». Хрустнув огурцом, Лютиков довольно откинулся на жесткую перегородку плацкарта и уставился мутным взглядом в окно на проносившийся пейзаж. «Ну, вроде блатной он был. Мужик нормальный, но со связями». «Ха, вот и я о том!» Блохин усмехнулся и потянулся за своим пластиковым стаканчиком. «Он сейчас в ГРУ, прикинь, подпол. Особый отдел». «Да там вроде все отделы особые. Хотя за 10 лет из сержантов-то, хоть и с командирским вусом, и сразу наверха, тут без блата не обойтись». Снова выпили, захрустели корнишонами и вновь начали обсуждать инструкции Капустина. «Он мне так и сказал. Если Лютого в поезде не встретишь, буду сильно удивлен». «Значит, просчитал он нас, братишка». Боец покачал головой, нахмурился и взглянул в проход мирно похрапывающего, заполненного неприятным запахом немытого тела лука и курицы вагона. «А может, и в другом дело? Следил?» «Что, вот так прямо?» — удивился Блохин. «Да тише ты, люди спят. А с каких-то пор ты о покое других заботишься?» «Смешно. Но и ты, Блоха, не ерничай. Сам же знаешь, что будет. Кто-то возбухнет, а я по трезвяку-то особых возражений не приемлю, если только они возражения в смысле от прямого начальства не происходят». Вот так и ехали, спуская деньги на алкоголь, да иногда выскакивая в тамбур, чтобы подымить, и даже не подозревая, что за работу припас для них их старинный знакомец. 7 дней до часа икс. Вечер. Реальность. Петергоф. Семен Давыдов никогда не смотрел на мир через призму розовых очков и был приучен с самого детства не доверять никому и ни для кого не делать исключений. Может быть, именно поэтому его подсознание заставляло своего хозяина играть этакого простачка, способного разве что убегать да прятаться, не показывая жесткой, но замороченной натуры аналитика. Вот и сейчас, сидя в подвале института и прикидывая, сколько же продержится его цифровая копия в неизвестном для него мире, Семен не забывал и о себе, а точнее, о собственной безопасности. Решив, что ситуация, в которую он попал, более чем шаткая, Давыдов отчаянно подстраховывался даже в мелочах. Прежде всего, попав в камеру, каждому арестованному выделили отдельное помещение, больше похожее на чулан. Если бы не раскладушка и ночной горшок, он внимательно изучил обстановку. Окон в помещении не было, Так что прочность решетки и цементного раствора, связывающего прутья, попробовать не пришлось. Обойдя свои 6 квадратных метров и придирчиво осмотрев каждый шов, каждый кирпичик и вентиляционную отдушину, а затем, буквально обнюхав тяжеловесную деревянную дверь, запирающуюся снаружи на стальной засов, Семен окончательно и бесповоротно вынес неутешительный вердикт. Он в тупике. Затем Семен и вовсе перестал вести себя как обычный напуганный обыватель. Сняв с правой ноги ботинок, он вытащил из крохотного отверстия в подошве тонкую струну и, придирчиво ее осмотрев, отложил в сторону. После, скинув куртку, аналитик стянул через голову футболку и, особо не утруждаясь, разорвал ее на две половины, которые не спеша намотал себе на руки. Взяв в руки струну, Давыдов встал и отчаянно заколотил босой ногой по двери. «Помогите, задыхаюсь!» — завыл он не своим голосом. Да так убедительно завыл, что рухнул на пол и забился в агонии, пуская изо рта пену. Через некоторое время загромыхал засов, и на пороге камеры появился один из чернорубашечников, что еще больше раззадорил аналитика. Выгнувшись дугой и забулькав горлом, Семен заколотился на полу, изображая все возможные приступы эпилепсии в одном лице, и вдруг, рванув вверх одним четким выпадом, ударил в горло охранника, ломая тому кадык. В глазах здоровяка отразилось удивление, смешанное с испугом, но тонкая острая струна уже впилась ему в горло, а Давыдов, показывая чудеса силы для столь хлипкого на вид мужичка, уверенно отправлял неприятеля на тот свет. На всю операцию хватило 10 секунд, и по их истечении Давыдов стал обладателем глока, 2 обоим с патронами и магнитной карты пропуска. Оставался сущий пустяк — выбраться из помещения и дать сигнал своим. Взвод спецназа ФСБ уже битый час прикидывался ветошью по кустам вокруг института и только и ждал приказа своего командира. Да, Семен никогда не был аналитиком. Точнее, это не было его основной профильной специальностью. Разрабатывал капитан Давыдов новый рубеж уже 1,5 года и пришел к неутешительным выводам. Информации в его руках была масса. Руководство ярилось, предполагая, что это проект смежных ведомств, и из Семена буквально жил и Москва тянула. «Положь нам, мол, сырцы рубежа на тарелочку, да в кратчайшие сроки!» К операции по внедрению Давыдов готовился тщательно и осторожно. Шаг за шагом он выяснял все возможные подступы, но неизменно утыкался в глухую стену, и вот ему, наконец, свезло. Аналитики центра ФСБ вывели психотип жертв, попадавших под странные и пугающие эксперименты. Задача оказалась настолько простой, что капитану стало обидно. В итоге Курехин чуть было не спутал карты. Но, слава богу, все обошлось. И как теперь обстояли дела у этого электронного двойника, Семен решительно не знал. Впрочем, становиться идиотом ему тоже не хотелось. Но шанс внедрения был единственный, и воспользоваться им он был обязан. На институт капитан особо не рассчитывал. Помещения эти он изучал давно и имел прекрасное представление о персонале и руководителях данного подразделения. Все они были лишь винтики большой машины, не знавшие ровным счетом ничего о проекте и просто поддерживающие сервера, да иногда снимая копии личности по приказу высшего руководства. Руководство это тоже смущало Давыдова, и смущало безразмерно. В пику пожеланиям больших погон приходилось работать в обстановке строжайшей секретности. Случись что, и вместо капитана Давыдова в морг повезут хладный труп. Последнюю попытку разыграть комедию и окончательно задурить голову Всеволоду Семен предпринял в кафе и принялся ждать, когда заложенная им мина сработает. Но чертов майор пошел по другому пути. Выйдя в коридор, Семен аккуратно прикрыл дверь своей камеры и убедился, что магнитный замок сработал. 2 зеленые лампочки на пластиковой коробке рядом с запорным механизмом мигнули пару раз и зажглись недобрым красным светом. Коридор, застеленный линолеумом, представлял собой широкий проход, по обеим сторонам которого были расположены двери с такими же тяжеловесными запорами и магнитными замками. Подойдя к первой попавшейся, Давыдов оттянул защелку смотрового окошка и, покачав головой, уставился на сидящего в дальнем углу Капустина. «Здорово, ГРУ!» — проскрипел он, хитро щурясь на встрепенувшегося полковника. «Как отдых?» «Ты с ума спятил, Сёма!» — зашипел Винни в два прыжка, оказавшись около двери. «Как ты выбрался и какого черта?» Пистолет в руках аналитика и довольная ухмылка на лице не вязались с его прошлой манерой поведения. В голосе и жестах сквозила уверенность и сила. Во взгляде пролетали стальные искорки, не сулившие ничего хорошего. А то, как уверенно Семен держал пистолет, чутко прислушиваясь ко всем посторонним звукам, наводило на странные выводы. «Сгниешь ты здесь», — покачал головой капитан. «Не выпустят тебя и твоих парней». «Я тебя отсюда выведу, но услуга за услугу». «Ты кто такой?» — забыв о том, где находится, зашипел Капустин. «Я?» — Семен наигранно пожал плечами. «Да уж, поверь мне, не жертва обстоятельств». «Смежное ведомство», — рискнул предположить пленник. «Да тихо ты, дуболом!» Давыдов уже возился с замком и щеколдой, и вскоре дверь распахнулась, выпуская Винни наружу. «Угадал, угадал. Только под ногами не путайся». «Я тебе попутаюсь!» — рыкнул ошалевший от такой наглости Капустин. Переругиваясь и матерясь, смежные ведомства принялись за работу. И через несколько секунд Лютиков и Блохин тоже оказались на свободе. В воздухе повис немой вопрос, на который Семен поспешил ответить кратко и по существу.